и того, который остановил его и шепотом попросил работы. Да, пусть отец уступит ему клочок земли за рощей в Липпенхолле. Он, Майкл, купит им домик, купит кур. И так будет основана колония Бергфилды, парикмахер и Генри Бодик. В роще они могут нарубить деревьев, построить курятники. Производство предметов питания — это проведение в жизнь теории Фогарта. Флер над ним посмеется. Но разве в наши дни может человек избежать насмешек? Он вошел в дом. В холле стояла Флер. «Фрэнсис Уилмот уехал», — сказала она. «Почему?» «Он уезжает в Париж». «Что он подслушал вчера?» «Неужели ты думаешь, что я его спрашивала?» «Ну, конечно, нет», — смиренно сказал Майкл. «Пойдем наверх, посмотрим на Кита. Ему как раз время купаться». Действительно, 11-й баронет сидел в ванне. «Идите, няня», — сказала Флер. «Я им займусь». «Он 3 минуты сидит в ванне, мэм». «О, сварился в смятку», — сказал Майкл. «Ребенку был 1 год и 2 месяца. Энергии его можно было позавидовать. Все время он находился в движении. Казалось, он вкладывал в жизнь какой-то смысл. Жизненная сила его была абсолютно неотносительна. В том, как он прыгал и ворковал и плескался, была радость мушки, пляшущей в луче света, волчонка, пробующего летать. Он не предвкушал будущих благ. Он наслаждался минутой. Весь белый, с розовыми пятками, с волосами и глазенками, которым еще предстояло посветлеть, он цеплялся руками за мать, за мыло, за полотенце. Казалось, ему недостает только хвоста. Майкл смотрел на него и размышлял. Этот человечек имеет в своем распоряжении все, чего только можно пожелать. Как они будут его воспитывать? Подготовлены ли они к этой задаче? Ведь и они тоже, как и все это поколение их класса, родились эмансипированными. Имели отцов и матерей, скрипя сердце, поклонявшихся новому фетишу свободе. Со дня рождения они имели все, что только могли пожелать. Им оставалось одно — ломать себе голову над тем, чего же им еще не хватает. Избыток свободы побуждал к беспокойным исканиям. С войной свободе пришел конец. Но война перегнула палку. Снова захотелось произвола. А для тех, кто, как Флер, немножко запоздал родиться и не мог принять участие в войне, рассказы о ней окончательно убили уважение к чему бы то ни было. Пиетет погиб. Служение людям сдано в архив. Атавизм опровергнут. Всякое чувство смешно, будущее туманно. Так нужно ли удивляться, что современные люди... Те же мушки, пляшущие в луче света, только принимающие себя всерьез. Так думал Майкл, сидя над ванночкой и хмурясь на своего сынишку. Можно ли иметь детей, если ни во что не веришь? Впрочем, сейчас опять пытаются найти объект какой-то веры. Только уж очень это... медлительный процесс. «Да, слишком мы много анализируем», — думал он. «Вот в чем беда». Флер вытерла 11-го баронета и начала присыпать его тальком. Ее взгляд словно проникал ему под кожу чтобы убедиться, все ли там в порядке. Майкл следил, как она брала то одну, то другую ручку, осматривая каждый ноготок, на секунду целиком отдаваясь материнскому чувству. А Майкл, с грустью сознавая несовместимость подобных переживаний с положением члена парламента, щелкнул перед носом младенца пальцами и вышел из детской. Он отправился в свой кабинет. Там достал один из томов британской энциклопедии, отыскал слово «куры». Прочел об орпингтонах, леггорнах, брамапутрах, но пользы извлек мало. Он вспомнил, если перед клювом курицы провести мелом черту, курица вообразит, что клюв ее к этой черте привязан. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь провел меловую черту перед его носом. «Может быть, фагортизм — такая черта?» В эту минуту послышался голос. «Скажите, Флер, что я ухожу к ее тетке». «Вы покидаете нас, сэр?» «Да, здесь во мне не нуждаются». «Что могло случиться?» «Но с Флер вы повидаетесь перед уходом, сэр?» «Нет», — сказал Сомс. «Неужели кто-то стер меловую черту перед носом старого Форшайта?» «Скажите, сэр, прибыльно это дело разводить кур?» «Теперь нет прибыльных дел. И тем не менее, суммы, получаемые от налогоплательщиков, все увеличиваются?» «Да», — сказал Сомс, — «тут что-то неладно. А не думаете ли вы, сэр, что люди преувеличивают свои доходы?» Сомс заморгал. Даже сейчас, в пессимистическом настроении, он все же был лучшего мнения о людях. «Позаботьтесь, чтобы Флер не вздумала оскорблять эту рыжую кошку», — сказал он. «Флер родилась с серебряной ложкой во рту. Она воображает, что она может делать все, что ей вздумается». Он захлопнул за собой дверь. «Серебряная ложка во рту, как кстати». Уложив ребенка, Флер удалилась в свое святилище, которая в былые дни носила бы название будуара. Подсев к бюро, она мрачно задумалась. Как мог отец устроить такой скандал на людях? Неужели он не понимает, что эти слова не имеют никакого значения, пока они не преданы огласке? Она горела желанием излить свои чувства и сообщить людям свое мнение о Марджори Феррер. Она написала несколько писем. Одно леди Эллисон и два письма женщинам, бывшим свидетельницами вчерашней сцены. Третье письмо она закончила так. «Женщина, которая прикидывается вашим другом, пробирается к вам в дом и за вашей спиной наносит вам удар. Такая женщина — змея. Не понимаю, как ее терпят в обществе. Она не имеет представления о нравственности. Какие бы то ни было моральные побуждения, ей чужды. Что касается ее очарования... О, Боже! Так, теперь оставался еще Фрэнсис Уилмотт. Она не все успела ему сказать. «Милый Фрэнсис, мне жаль, что вы так внезапно уехали. Я хотела вас поблагодарить за то, что вчера вы выступили в мою защиту. А Марджори Феррер скажу только, что дальше идти некуда. Но в лондонском обществе не принято обращать внимание на шпильки. Я была очень рада познакомиться с вами. Не забывайте нас. Когда вернетесь из Парижа, приходите. Ваш друг Флермонт. Впредь она будет приглашать на свои вечера только мужчин. Но придут ли они, если не будет женщин? А такие мужчины, как Филипп Куинси, не менее ядовиты, чем женщины. Кроме того, могут подумать, что она глубоко оскорблена. Нет, нет, нет. Пусть все идет по-старому. Нужно только вычеркнуть этих субъектов кошачьей породы. Впрочем, она ни в ком не уверена, если не считать Эллисон и такой тяжелой артиллерии, как мистер Блайт, посланники, 3-4 политических деятеля. Все остальные готовы вцепиться когтями вам в спину или в лицо, если на них никто не смотрит. Это модно. Живя в обществе, кто может избежать царапин, и кто не царапается сам? Без этого жизнь была бы ужасно тусклой. Как можно жить и не царапаться? Ну, разве что в Италии. О, эти фрески Фра Анжелико в монастыре Святого Марка. Вот кто никогда не царапался. Франциск Ассизский беседует с птицами среди цветочков, и солнце, и луна, и звезды, все ему родное. А святая Клара и святая Фляр, сестра этого Франциска, отрешиться от мира, быть хорошей, жить для счастья других. Как ново, как увлекательно, на одну неделю. А потом скучно. Она отодвинула занавеску и посмотрела на улицу. При свете фонаря она увидела двух кошек, тонких, удивительно грациозных. Они стояли друг против друга. Вдруг они отвратительно замяукали, выпустили когти и вцепились в клубок. Флер опустила занавеску.